Сократ так важен потому, что в нем выражается отношение греческой философии к греческой жизни, а, следовательно, и ее внутренний предел. Маркс, Энгельс. Из ранних произведений. Москва, 1956 год. Страница 136. Замечание очень верное и глубокое. Сократ действительно стоит как бы на распутье в развитии философской мысли. С ним кончается одна эпоха в истории античной философии и начинается другая, поэтому все его предшественники получили название досократиков. Досократики были натурфилософами, умозрительными естествоиспытателями. Сократ в этом отношении их антипод. Он решительно отказывается исследовать естество природы самой по себе, считая это делом невозможным и практически бесполезным. Не сделает же нас изучение небесных светил способными управлять ими. Не смогут же эти астрономы и физики вызвать, когда захотят, ветер и дождь и изменить ход времен года. Поэтому, считал Сократ, философ должен поставить в центр своего рассмотрения не природу, а человека и дела человеческие, ибо такого рода знание позволит человеку управлять самим собой и совершенствовать себя. Он исследовал, писал его верный ученик Ксенофонт Афинский, что благочестиво и что нечестиво, что прекрасно и что безобразно, что справедливо и что несправедливо, что благоразумие и неблагоразумие, что храбрость и что трусость, что государство и что государственный муж, что власть над людьми, что человек, способный властвовать над людьми, и так далее. Ксенофонт Афинский. Сократические сочинения. Москва-Ленинград, 1935 год. Страницы 24-25. Это было ново для античной мысли. Прежде такие вопросы были предметом обыденного интереса, житейской мудрости, но никогда еще не были объектом научного исследования. Но, противопоставляя себя натурфилософам, Сократ в определенном отношении является их духовным наследником. Он воспринял развитую ими диалектику, усовершенствовал ее, доведя до степени искусства, и сделал активным средством изучения этой новой области мира человеческих дел, поступков, а главное, мира человеческого мышления. «Познай самого себя» — вот исходный пункт и кредо сократической философии. Цель такой философии весьма практична. Она должна объяснить людям, что есть добродетель, и помочь им стать добродетельными. Нет, не менторски осуждать их за нечестивое поведение, не порицать укоряющее, не увещевать. Все это не дело философии. Она призвана подойти к проблеме добродетели не с религиозно-нравственной, а с чисто рациональной стороны, так как, по убеждению Сократа, добродетели можно и нужно учить, ибо пороки человека проистекают от незнания, невежества. В подтверждение этой мысли Сократа Платон приводит один из своих прекрасных мифов. «Было такое время, когда боги существовали, а люди и животные еще нет. Их боги еще лепили в подземелье, и перед тем, как живым существам появиться на свет, стал Эпиметей, брат Прометея, распределять способности между ними. Одним дал силу без быстроты, другим быстроту без силы, третьих наградил способностью летать. Но был Эпиметей не очень-то мудр и не заметил, что раздал все способности бессловесным тварям, а род человеческий еще ничем не украсил. И когда посмотрел Прометей на плоды трудов своего брата, то увидел, что человек наг и не обут, без ложа и без оружия, а уже наступил предназначенный день, когда следовало человеку выйти на свет Божий.